Неожиданное осложнение. Трое суток Артемка почти не выходил из будки. Его что-то томило. Он плохо спал, но лишь просыпался, сейчас же принимался за работу и просиживал до ночи. Он все боялся, что интерес к нему вот-вот пропадет, и тогда опять не будет работы. Наконец, жестяная коробка наполнилась гривенниками и пятаками почти до краев. Артемка закрыл ее крышкой и сунул в карман. Потом запер будку и побежал к вокзалу. До вокзала было близко, кварталов 5. Но когда Артемка пересекал площадь, у него стучало в висках, а дыхание было частое и горячее. На вокзале Артемке сказали, что в Ростов поезд отправляется только через 2 часа. Это было досадно, столько времени зря уйдет. Артемка сел на скамейку и принялся ждать. Чтобы не было скучно, он достал коробку и стал считать деньги. Кругом засновали люди с воровскими глазами. Не досчитав, Артемка опять спрятал коробочку в карман. Дышать все еще было тяжело, и почему-то слезились глаза. Артемке хотелось спать. Боясь воров, он с усилием открывал отяжелевшие веки. Когда зазвонили в колокол, Артемка стал в очередь к кассе, а потом вместе с другими побежал по платформе к поезду. Едва под ногами забормотали колеса, и все поплыло назад, ему опять захотелось спать. Напротив сидел мужик с черной бородой, который пристали соломинки и курил махорку. Сизый дым слался по вагону, попадал Артемке в горло и перехватывал дыхание. Артемка пересел подальше, прислонился в уголке спиной к стене и задремал. И пока ехал, ему все мерещилась паровая молотилка, которая чадила ржавым дымом и быстро-быстро тараторила. Когда Артемка открыл глаза, в вагоне уже никого не было. За окном бежали люди, за плечами у них были мешки. Носильщики в белых фартуках с медными бляхами везли тележки, и кто-то громко кричал: «Квасу холодного! Квасу!» Артемка вышел из вагона. Прямо перед ним стоял человек в красной рубашке с большим графином в руке. В графине плавали кружочки лимона и лед. Артемка жадно выпил большую кружку и через рельсы побежал к зданию вокзала. В огромном зале люди сидели, спали на скамьях, на чемоданах и даже на полу. Носильщики куда-то спешили и перелезали прямо через спящих. Артемка спросил у одного, у другого, где можно достать парчи на туфли. Но в ответ люди только пожимали плечами или совсем ничего не отвечали. На площади Артемка увидел маленькие желто-красные вагончики. Они подкатывались сами, без паровоза, и, забрав людей, исчезали за поворотом. Артемка тоже сел в вагончик и скоро увидел по обеим сторонам улицы разные вывески. Тогда Артемка вышел из вагона и начал ходить по магазинам и спрашивать парчу на туфли. Наконец, в одном магазине, где продавались иконы и свечи, ему показали материю, расшитую золотыми нитками, но при этом сказали, что из нее делают не туфли, а ризы. Артемка только усмехнулся. Он отмерил парчу пальцами, сколько требовалось, и сказал, чтобы ему отрезали ее и завернули. Потом уже без труда нашел магазин кожевенных товаров и там купил кусок тонкой и мягкой, как масло, шагрени. На вокзал Артемка возвращался пешком. Его томила жажда, во рту все пересохло, и он останавливался чуть ли не у каждой квасной будки. По пути попался галантерейный магазин. Артемка опять остановился и долго рассматривал через зеркальное стекло витрины коричневые и черные бумажники. Он развернул шагрень и сравнил ее с кожей бумажников. Сравнил. И хоть сильно болела голова, улыбнулся. Нет, его бумажник будет куда лучше. Такого бумажника Пепс нигде не найдет, даже в Москве. Вот, наконец, и вокзал. Народу как будто стало еще больше. И куда они все едут? С мешками, с сундуками, с детьми. От гамма и детского плача голова заболела еще сильнее. К тому же сказали, что поезд отправляется только ночью. До ночи еще 6 часов, не меньше. Артемка поискал себе местечко, но все было занято, а стоять уже было не под силу. И тут он увидел, что из-под скамейки вылезает кудлатый оборванный мальчишка. Артемка присел и заглянул вниз. Там было пусто, и, как показалось ему, даже уютно. Артемка отвел чьи-то свисавшие ноги и залез под скамейку. Он засунул покупки под рубаху и, прижимая их к груди одной рукой, другую подложил себе под голову. Он думал, что полежит немного, и голова перестанет болеть. Только не надо спать, чтобы не пропустить поезд. Да и обокрасть могут в два счета. В Ростове жуликов хватает. Но едва он закрыл глаза, как увидел мужика с соломой в бороде. Мужик наклонился и задышал Артемке в лицо. «Уйди», — сказал Артемка. «Мне жарко. Уйди». Мужик откинулся и что-то сердито проговорил. А потом вложил два пальца в рот и страшно поразбойниче засвистел. Артемка испугался. Мужик захохотал, вскочил на бело-розовую свинью и умчался, болтая ногами. Потом долго ничего не было, только кто-то тоненько, как комарик, плакал над самым ухом. А потом пришел сосед Петрович и принялся тормошить Артемку за плечи. Артемке не хотелось вставать, и он замычал, чтобы тот его не трогал. Скамейка затряслась, под нею застучали колеса, и она куда-то поехала. Когда Артемка открыл глаза, то сначала ничего не понял. Везде стояли кровати, а в кроватях лежали бледные, покрытые простынями люди. Одни спали, другие смотрели в потолок, а иные скрипели зубами и что-то бормотали, не раскрывая глаз. На соседней кровати лежал черноголовый парень с красным, как после бани, лицом. Глаза у него были закрыты, но он безостановочно кричал: «Папаша, держитесь за гриву! Папаша, держитесь за гриву!» Сам Артемка тоже лежал на кровати, и на нем была такая же ночная сорочка, как у всех. «Как же я попал сюда?» — подумал он. «Не иначе это больница». Потом вспомнил, что лежал на вокзале под лавкой, и в испуге зашарил руками по кровати. К нему подошла женщина в белом заношенном халате, взяла его за плечи и положила на подушку. «Тетенька», — сказал Артемка жалобно, — «а где же парча?» Женщина усмехнулась и покачала головой. «Парча», — сказала она шепотом, — «придет же такое в голову». Тогда Артемка закрыл лицо руками и заплакал. Женщина наклонилась, отняла руки и посмотрела в мокрое от слез лицо. «Да ты никак очнулся», — удивилась она. «Очнулся, тетенька», — сказал Артемка, схлипывая. «Так чего ж ты плачешь? Очнулся? Значит, жить будешь. У меня, тетенька, парча пропала. Тут вот, под рубахой была. Парча и шагрень». «Ишь ты», — сказала женщина. «А я думала, что ты бредишь. Ну, не плачь. Может, она и не пропала? Вот придет костелянша, мы ее и расспросим». «Расспросите, тетенька», — попросил Артемка. «Я вам за то штиблеты починю. Или еще что». «А ну тебя», — засмеялась женщина. «Тебе и говорить-то по правилам не полагается. А тоже туда починю». Утром пришла костелянша и принесла парчу и шагрень. Обрадованный Артемка спрятал сверток под матрас. Через несколько дней его выписали.